Событие 34. Симон Майер поднес к лицу новую книгу и втянул ноздрями воздух. Всегда приятно вот так ощутить запах краски новой книги. Но в тысячу раз приятнее, если эта книга твоя. Тобою написана. Теперь у бывшего придворного астронома их 4. Нет, у него было еще 2 книги, изданные в Ансбахе. Но споры с Галилеем и с Коперником, давно представшим перед Богом, сейчас это казалось мелким, не стоящим ни времени, ни бумаги на это потраченных. «Бальдассаре!» — обратился Симон к приехавшему 3 месяца назад из Милана бывшему ученику. «Ты ведь виделся недавно с Галилеем?» «Ха-ха-ха! Только мельком! Когда он узнал, кто я, то развернулся и чуть не бегом скрылся во дворце Медичи!» Бальдассаре Капра закашлялся. Он простыл. Несмотря на осень, все ходил в нелепых здесь итальянских одеждах. Только теперь вот надел русские штаны и кафтан. «Так ты не знаешь, есть ли у него учебник по астрономии, что я ему посылал?» Огорчился Симон. «Говорю же, он от меня убежал. И это говорит, скорее всего, за то, что книгу он просчитал!» Расхохотался итальянец. Сейчас Майер держал в руках русско-немецкий словарь на 10 тысяч слов. Буквально за неделю до приезда ученика с семьей вышел из типографии и немецко-русский словарь, тоже на 10 тысяч слов. А год назад Симон опубликовал учебник географии. Если честно, то большую часть этого учебника написал князь Пожарский, но тот от своего имени на обложке категорически отказался. «Рассказывать сказки и написать учебник – это разные вещи», – объяснил он тогда. Доля истины в его словах была. Майер переработал сотни карт, переговорил, записывая ответы, с тысячей людей со всех уголков Европы и даже Азии, с тем же арабским врачом, купцом из Хивы, испанцами, побывавшими в Южной и Северной Америках, казаками, дошедшими по рекам до самого Китая. Записал все рассказы князя Пожарского про неоткрытый еще европейцами материк, Австралию, и про самый южный материк, Антарктиду, с единственными обитателями – пингвинами. Труд был немаленький, но зато теперь в школе дети учатся не по рассказам, а по учебнику. Совсем разные обучения. Теперь больше всего книг у него. До этого по 3 книги было у Иоганна Кеплера и Баше де Мезериака. Ну и у него. Пусть теперь догоняют. Симон с сожалением положил новую книгу на стол в кабинете и, простившись с Бальдассаре, стал собираться домой. Дома тоже дел было не в проворот. Через неделю свадьба младшего сына. Его старший, Густав, женился на однокласснице, русской девушке Дарье Коровиной, дочери бургомистра Вершилова, или, как его на английский манер называет князь Пожарский, мэр. Сейчас Густав работает преподавателем в вечерней школе и в свободное время помогает отцу с доработкой учебника по астрономии. Появились новые данные, кое-что вспомнил из прочитанного ранее у атлантов князь Пожарский. В частности, про атмосферу Венеры, состоящую в основном из углекислого газа и азота с облаками из серной кислоты. Скоро Симон станет дедушкой. Дарья уже на 8-м месяце. Младший же сын, Рейнхард, названный в честь деда, нашел себе совсем непростую жену. Она была старшей дочерью барона Шваба. Книгопечатник был тоже протестантом и, как Коровин, менять религию от сына не потребовал. Зато поставил условие, что Рейнхард пойдет работать к нему на типографию. У Питера пока только дочки, да и вряд ли жена еще родит. Так что барону нужен наследник и продолжатель его дела. Его собственный сын Рейнгольд умер еще 3 года назад. Простыл по дороге в Нижний и сгорел за несколько дней, как над ним знахарки не бились. Что ж, на такую работу и сам Симон бы согласился. Видеть, как из твоих рук выходит новая, пахнущая краской книга. Разве это не чудесно?